Исторические песни. Там татары шли. Там татары шли, ох, и там татары шли, они ковы лужгли. Они ковы лужгли, ох, они ковы и лужгли, и кашу варили, кашу варили, отдых сварёмши кашу. Ой, сямику взялили, доставалася, ой, доставалася, сестра брату, а тёща зятю. Как и брат сестру, ох, как и брат и сестру, ой, на Русь отпусти, и лазя тёщую полон взял. Он и гнал её, ох, и босою, и голою, ой, по пожарищу. Пригнал её, ох, и пригнал её, ой, приказал он ей, ой, приказал он ей три дела делать. Он и глазками, о, вот и гусей стереть, а ручками белу волокну прясть, а ножками, ох, и а ножками дитя качать. А стала, о, вот и дитя привоокова, а ты усни, моё дитя, ты кай. Ты по батюшке, ох, и татарская сына по матушке мою внучок. А служанушки, ох, и по сенюшкам похаживали, и они бабушкины прибауточки подслушивали. И пошли же они, ой, и пошли, и же они до бары, до суда арыни. Да, барыня, ох ты, суда, арыня, ай да иди-ка ты, послушай тебя. Да ты бабушки, ох, да ты бабушкины прибауточки. Как пошла наша, ох, наша барыня, ай, послушала, а белые ручушки сплеснулись, ай, сами две ручки, ох, отыварились, ай, да ты, мамушка моя, ай, ты родимая, ай, да бросай же ты, ой, да бросай же ты всю работу.